Глава 23. «У них тоже умирают, точно так же, как и у нас». Кулита сидела в кабинке Круферта напротив начальника. «Впадают в апатию, затем засыпают и умирают. Причины выяснить по-прежнему не удается. Без Бранборта они полностью деморализованы. Приняли решение больше не скрывать всю увеличивающуюся смертность больных. Скоро выступят с официальным заявлением. Думаю, нам тоже надо». «Что нам надо, буду думать я», — грубо перебил ее Круферт. «Что с Харума?» «Никаких следов. Пропал». «Понятно, что в этой ситуации, если подозревает убийство, то подозрение падает на него». «Я не приказывал убивать Бранборта». «А если он работал уже не на нас?» Круферт сломал карандаш, который до этого вертел в руке, и, нажав кнопку, рявкнул в сторону одного из экранов. «Принесите водки». Кулита кокетливо поправила кофточку красивыми полированными ноготками. «Вы могущественный, но не всесильный, доктор Круферт». «А ты дура!» «Ой, не цените вы лучших сотрудников», — вздохнула Кулита, а затем, вынув из сумочки помаду, подошла к зеркалу и написала на нем: «Сам дурак». Круферт скорчил саркастическую гримасу. «В моем кабинете нет прослушки, можешь говорить вслух все, что думаешь». Кулита подошла совсем близко и, касаясь губами, ухо прошептала: «Зато есть любопытные за дверью». «Имею право отругать нерадивого агента. Ведь имею же... Или ты против?» Круферт обнял Кулиту за талию, и рука доктора скользнула ниже. «Позже. Сначала по делу, доктор Круферт. Не отвлекайтесь». «Сама начала меня отвлекать. Где моя водка? Распустились все». В дверь тут же постучали, и девушка в белом халатике внесла графинчик и две мензурки. «Разведенный спирт. Водка кончилась». Выходя, медсестра бросила взгляд на зеркало с надписью и, закрыв дверь, захихикала. Круферт взлохматил сидеющую шевелюру и вкрадчиво прошипел: «Нет, ты не дура, ты стерва. Но репутация Дон Жуана в моем возрасте — это хорошая репутация». «Ты хочешь сказать, что подобная надпись на зеркале позволит сделать вывод о твоем успехе у женщин?» «О, ты слишком высокого мнения об аналитических способностях этих лаборанточек», — таким же шипяще стряхниновым голосом произнесла Кулита. «Так, хватит. Оставь свои колкости на вечер. Что еще про Харума?» Круферт налил себе в мензурку и залпом выпил. «Его подозревают, но доказательств нет. В ежедневнике Бранборта в день смерти написано, что Харума был отправлен с важными документами в правительственный совет. В совете подтвердили, что он был, и передал все, что ему было поручено. И это было за несколько часов до смерти Бранборта. Следовательно, Харума пропал где-то по дороге обратно. Это не стопроцентное алиби, но сейчас в лаборатории такой хаос, что заниматься исчезновением секретаря просто не досуг». «Ты сможешь организовать собственное расследование?» «Попробую. Но у меня есть гораздо более важные новости». «Так что ж ты с них не начала? Какие новости?» «Люблю, когда ты злишься». «Ты не стерва, ты ища диада». «Именно поэтому так тебе нравлюсь. Выкладывай свои новости». Кулита еще немного потянула паузу, повышая цену своей информации, а затем победоносно продекламировала: «Мне удалось подключиться к Дюману». «Что? И она полчаса тут трепится о пустяках? Ну, знаешь, чудовище, где он? Ты с ним общалась?» «Нелегко было уговорить Агнессу. Они поставили на мне крест, как на визитёре. К тому же она опекает Дюмана, как наседка любимого цыпленка. Ни за что не хотела подпускать меня к его телу, а уж подключать». «Да говори же ты!» Круферт нецензурно выругался и опрокинул еще одну мензурку. «Думаю, что Дюман в смежной зоне». «Меня не интересует, что ты думаешь. Я хочу знать, что ты видела и слышала». «Честно говоря, это было страшновато». Кулита вдруг сменила игривый тон на серьезный и потерла пальцами виски. «Там ничего. Это трудно описать словами. Ни тьмы, ни света, ни звуков. Я по-настоящему впервые испугалась, а ты знаешь, что я не из пугливых. Это как если ты слепо-глухонемой, Да нет, еще хуже. Там вообще ничего не чувствуешь. Серый фон и совсем ничего. А почему ты решила, что Дюман там? Может, ты просто вообще не подключилась? У тебя же к обычным больным не получалось? Получалось. Только они меня плохо видели и вообще не вступать не могли, а я их прекрасно разглядывала, и миры их. Я бы могла работать запасным, визитером, диагностом. Но это так неприятно, процесс перехода. Тошнит, знобит, все тело ломит, и так по несколько раз в день и каждый день. Да и как бы я могла с тобой сотрудничать? У визитеров ни времени, ни сил вообще ни на что нет. Женщины через месяц-другой такой работы становятся абсолютно фригидными, ну а мужчины... Это ты лично проверяла? Говорят. Но обязательно проверю, если ты будешь со мной не слишком вежлив. Но дело не в этом, а в том, что Дюман... Не в МВК. Его самого я там не видела, но видела... Знаешь кого? Иолу. Но Иола в МВК. В своем, и про это мы знаем подробно от Стефа. Сейчас в МВК. А сигнализация, которая сработала на лестнице? Может, в смежной? Время запаздывает или образы консервируются и хранятся? Мы ведь вообще ничего не знаем об этой зоне, это же совсем другое измерение. Кроуфорд нажал кнопку и приказал скороговоркой. «Стефа, срочно ко мне! Вытащите из подключения, он мне срочно нужен!» «Если смежная зона тут ни при чем, то как я могла увидеть Иолу? Если ее тело здесь, а я была за 1000 километров подключена к телу Дюмана, а?» «А они там понимают, где главный визитер?» «Догадываются». Но слишком робко. И главное, они никак не связывают смежную зону с апатией больных и повышением смертности. А ты думаешь, это как-то связано? А зачем мне думать? Опять перешла на ёрнический тон Кулита. У меня есть доктор Кроуфорд. Он у нас думает за всех. Ой, выпей и прекрати язвить. Я не пью на работе. Но если ты не против, смочу спиртом платок и сотру фольклор на твоем зеркале. В дверь без стука влетел Стеф. Задыхаясь от гнева, сверкая своими разными глазами, он набросился на Кроуфорда. «Какого черта? Тебя что, здороваться не учили?» Кулита белоснежным платком, начиная с буквы «С», аккуратно стирала с зеркала надпись «Сам дурак». «У нас важная информация по смежной зоне, и мне надо выяснить кое-что про Иолу». Начал Кроуфорд, вставая ему навстречу, но Стеф его перебил. «Какого черта меня отключили? У них тут информация!» «А я там развлекаюсь!» «Соблюдайте субординацию, доктор Стеф. Вы все же в кабинете руководителя лаборатории». Кулита стерла еще две буквы. «Субординацию? Ха, она ушла. Вы это понимаете? Ушла». «Кто? Куда?» «За горизонт». Стеф схватил графинчик со спиртом и сделал большой глоток. «Иола ваша ушла за горизонт». А вы меня отключили в тот самый момент. Стеф плюхнулся в кресло Кроуфорда и обхватил голову руками. На зеркале красной помадой сияла надпись «Дурак».